Однако мне, как профессионалу, было ясно. Он экономит силы, значительно сократив движения, эмоции и жесты. Мои силы тоже оказались не бесконечны, и понимание этого обрушилось на меня, как снег на голову. 75 раундов осталось позади. Перевес в мою пользу насчитывал не меньше 10. Начинать следующее сражение предстояло мне. И тут я почувствовал, что не могу раскрыть рта. От слишком долгого усердного говорения мой голосовой аппарат вышел из строя, в горле пересохло, язык распух и стал шершавым, словно наждак. Но хуже всего было то, что такая же засуха наступила у меня в голове, там не осталось ни одной мысли. И тут Нусрам задала мне жару. Раунды с 58 по 77. Вот этого я от него никак не ожидал. Оказывается, все это время он водил меня за нос, преспокойненько дожидаясь своего часа и экономя силы для решающего броска. А я попался на удочку, как какой-нибудь неопытный новичок. Я лучшие свои идеи бесцельно растратил в предвкушении скорой победы, а он приберег свои на потом и теперь блистал ярче, чем в начале дуэли. Я не учел двух вещей. Во-первых, грандиозного опыта, накопленного им за время своей гладиаторской карьеры, которая у него, между прочим, длилась в 12 раз дольше моей. Он не только успел рассказать тысячи своих собственных историй, но и выслушал не меньшее количество чужих, которые до времени сохранял в памяти и теперь использовал в качестве источников новых сюжетов. А во-вторых, к моменту нашей с ним встречи он успел как следует отдохнуть. Целых 6 лет он не выходил на сцену, в то время как я весь последний год только и делал, что проводил одну дуэль за другой. Я выдохся, я исчерпал себя. А он пришел с новыми силами и, главное, с новой тактикой гладиаторского боя, разработанной им во время покоя, новой формой презентации лжи, которая теперь как козырного туза достала из рукава. Музыка. Он поднял руку, и на сцену вышла целая капелла вальтигорков, каждый из которых держал в руке причудливый инструмент. Я успел определить только 2 трольторны, 2 флоринских вольтробаса, 1 стальную арфу, 3 поющие пилы, 2 дальнезамунянские труты, 2 тарабана и яхольский черепичный клавесин. Музыканты выстроились полукругом позади трона Нусрама и замерли в ожидании его команды. Вот, оказывается, чем занимался факир все время своего загадочного отсутствия. Он брал уроки вокала. Он развивал голосовые связки посредством этой сценической дисциплины. Он дополнительно тренировал голос пения. Он не только сочинял новые истории, он придавал им музыкальное обрамление. И как бывший его поклонник, я не мог мысленно не снять перед ним шляпу. Он совершил еще один прорыв в гладиаторском спорте. Первое его музыкальное выступление походило на оперу.